ни звуком не нарушая полуденную тишину, все это неслось прямиком на Глеба Ивановича Успенского, но он так и не двигался с места, стоял, прислонившись спиной к березе, скрестив руки на груди. По ту сторону тракта горбился холмик, поросший вереском. Там ждали государя братья Немочаи, бунтовщики-поселяне. Были они, кажется, из коренных новгородских насельников, а фамилия почему-то как сечевое прозвище. Ну, да Иван-то Ивановичу, его Успенского-младшему брату, незачем было искажать фамилию сослуживцев. И дело не в этом, а в том, что бунтовщики уже спускались с холма, фуражки на затылке, ружья наперевес, от примкнутых штыков блеск, как от сосулек на морозе. И вот так вдвоем, потоптавшись, будто пробуя, выдержит ли тракт, земля выдержит ли, утвердились, опираясь на ружья посредине шоссе, а березы, привставая на цыпочки с обмеревшими от страха соками стволов и корней, смотрели, что ж теперь будет. А было то, что вороны, хрипя и задирая морды, разодранные стальными мундштуками, взвелись и присели, и черная лакированная коляска, тяжело навалившись на конские крупы, остановилась. Статный седок с развернутыми эполетными плечами, в кавалергардской каске, даже и не шелохнувшейся при резкой внезапной остановке, человек этот, то есть государь-император Николай Павлович, поднявшись во весь рост, прогремел: «Что вам нужно, канальи?» «Нет», — ответили братья Немочаи, — «ты выйди-ка и подойди к нам, потому как мы русский православный народ». Государь-император вышел из коляски и подошел к братьям Немочаям широким твердым шагом. «Ну», — сказал государь-император, — «чего же вы бунтуете?» «А ты зачем назначаешь таких начальников?» — сказали братья Немочаи. «Ты, видать, ничего не знаешь, что они с нами делают». «Они», — сказал государь-император Николай Павлович, — «поступают по силе закона». «Наше дело труба медная», — отвечали братья Немочаи, — «а с мужиками и бабами по какой силе поступают, знаешь?» «Говори как на духу», — приказал государь-император Николай Павлович. «Ну, слушай». И братья Немочаи стали рассказывать, как в селе Позеры выгнали поселянских баб за околицу, положили навзничь. Засим ротный велел унтерам задрать бабам подолы, так, чтобы лица покрыть. После того пригнали мужиков-поселян. «Ищите, дураки, какая ваша! Каждый должен по телесным признакам определить». Государь-император Николай Павлович свел брови, поморщился. «А которые промашку дали, — сказали братья Немочаи, — тех секли нещадно, это тебе цветочки. А ягодки не желаешь ли?» Ягодок он не желал. Сказано было: «Разберу, а бунтовать не сметь». «Как же не сметь?» — рассудительно заключили братья Немочаи. «Ежели ты сам не знаешь, куда этих начальников девать». Ни слова не молвил государь-император Николай Павлович, сел в коляску, поворотил коней и в полной тишине помчал на рысях. Мчал, удаляясь, пока не сокрылся в гряде кучевых облаков, огромных и невесомых, жемчужных, палевых, золотистых. А Немочаи смотрели из-под ладоней, приставленных козырьком. И потом исполнили ружейный артикул, тот, что означает «отдание чести» по-ефрейторски, и честь эта, надо полагать, относилась к царскому разберу. Но тут-то не весь откуда и возник на тракте статский чиновник. Его благообразное умное лицо с бакенбардами и крупным округлым чисто выбритым подбородком имело выражение такой безукоризненно строгой честности, что братья Немочаи сняли шапки. Чиновник этот был с детства известен Глебу Ивановичу до нитки. Звали его Глебом Фомичом Соколовым. Знал Успенский то, что Глеб Фомич занимал какую-то должность в управлении поселениями. И вот он сейчас, заложив руки за спину, стоял перед Немочаями, пряжки нагрудного знака, за беспорочную службу у него еще не было. Он сказал что-то, и братья опять взяли ружья наперевес и опять примкнутые штыки блеснули сосульками на морозе. И от этого блеска Успенскому стало холодно и страшно, хотя он осознавал, что ничего с Глебом Фомичом худого не приключится, будет и впредь занимать разные должности, достигнет значительной уже не здесь, а в Туле, где станет вершить дела палаты государственных имуществ.